Даже герой дракона, Рюки, был посмешищем по сравнению с Юйлуном, который обладал дикой аурой опасного зверя. Их нельзя было разумно сравнивать друг с другом, потому что Рюки был перед ним всего лишь ящерицей. Теперь я знаю, что этот парень хочет познакомиться с семьей какого-то студента. Юйлун указал пальцем на Айзаву. Позвольте мне присоединиться к нему. Айзава уставился на Юйлуна и ждал приказа Недзу, который мог только кивнуть своей маленькой мохнатой головой. «Пусть он присоединится», — ответил Недзу. «Очень хорошо», — Айзава вздохнул. «Прежде чем мы уйдем, ты можешь кое-что пообещать? Я не хочу, чтобы ты причинил вред моему ученику. Я не буду». Юньлун непринужденно улыбнулся. Как они и договорились, Юньлун создал несколько теневых клонов, чтобы собрать потенциальных рекрутов за пределами США, и зарядил свою духовную энергию обратно. Он также назначил одного клона в Рецовер Гирл, потому что кто-то мог попасть в УА со своей причудой. Час спустя Айзава надел вежливую черную рубашку, чтобы навестить свою студенческую семью. «Поехали!» Юньлун поделился некоторой информацией с Биби Донгом по духовной связи и пошел с Айзавой к черному автомобилю-седану. «Она не последовала за тобой?» – спросил Айзава, сидя в машине. «У нее другая встреча», – ответил Юньлун, проглатывая таблетку для восстановления духа. Машина отъехала от средней школы УА, и Биби Донг помахала Юньлун рукой. «Давай посмотрим». Это был Эри. Она просмотрела информацию в своей голове. «Какой бедный ребенок». Машина остановилась перед огромными воротами, и Айзава медленно вышел, чтобы позвонить в колокольчик, но его внезапно приветствовал дворецкий. «Айзава-сан», дворецкий поздоровался, на что Айзава ответил кивком. «Следуйте за мной, я ее разуждал тебя». Юньлун последовал за ним сзади и сразу же заметил величественный пейзаж зеленого сада. Если бы он был в прошлом, он бы завидовал, потому что богатая семья, конечно, другая, но этот сад не идет ни в какое сравнение с садом Дугубо. Юньлун увидел величественный особняк, и они вошли через главную дверь. Их ждала семья. «Айзава-сенси, мама Яйоразу вежливо поздоровалась. Спасибо, что пришли. Мама Яйоразу, красивая девушка со зрелым телом. У нее спокойный, но решительный вид и колючий конский хвост. Широкоплечий мужчина и черноволосая женщина также почтительно поприветствовали Айзаву. Отец мама был мужчиной с красивым телосложением и заметными волосами на лице. Он обладал спокойным темпераментом и носил повседневную синюю рубашку с длинными брюками. Между тем, мать мама была красивой женщиной лет 30 с небольшим с лихими длинными черными волосами. Она обладала нежной аурой вокруг себя и была одета в черную блузку с шелковой юбкой. «Спасибо, что согласились на мой внезапный визит». Айзава склонил голову. «Нет, все в порядке, Айзава-сенси», — ответил Кацута Яйоразу. «Я довольно хорошо понимаю ситуацию. В конце концов, герой — это всегда опасная работа. Однако я не буду молчать, если моя единственная дочь окажется в такой ситуации. Дорогая, не будь такой напряженной». Кару Яйоразу успокоила своего мужа. «Давайте поговорим внутри, сенси». Мама молчала, потому что взрослый говорил, и смотрела на Юньлуна странным взглядом, потому что она, казалось, знала этого человека где-то в другом месте. «Он кажется знакомым», — подумала мама, уходя со своими родителями. Они вошли в гостиную, и дворецкий принес им прохладительные напитки и закуски. Юньлун сидел на диване, а Айзава разговаривал с родителями мама. Было ясно, что они горячо спорили друг с другом, но Айзава был спокоен. Айзава вздохнула и сказал: «Нам действительно жаль. Это наша вина, потому что мы не можем защитить их всех. Но, пожалуйста, не могли бы вы доверить нам, мама?» — твердо добавил он. Кацута помассировал висок и ответил: «Айзава-сенси, я хочу знать одну вещь. Можете ли вы гарантировать, что нечто подобное больше не повторится?» «Я не могу», — Айзава с горечью ответил. «Герой, это опасная работа. Это не просто все радуги, где ты побеждаешь злодея, и после этого все счастливы. Кто-то может умереть на этой работе». Глава 275. Лазейка и младшая сестра. Юньлун слегка сжал его руку и уставился на химика незаинтересованным взглядом. «Итак, что ты здесь делаешь?» — он спросил. Химика отряхнула одежду и вытащила несколько ножей, быстро метнув их в Юньлуна почти в упор. Ножи превратились в ничто, когда уже были готовы добраться до тела Юньлуна. Глаза химика расширились при этом зрелище, но это удивление быстро сменилось страхом. «Ку-у-у!» — она застонала, потому что хватка Юньлуна усилилась. «Я и раньше убивал довольно много убийц, равнодушно прошептал Юньлун. «Я мог бы еще немного увеличить силу своего захвата и попрощаться с твоей хрупкой шеей. Ты там в порядке?» — внезапно спросил Айзава из гостиной. Юньлун вздохнул и небрежно ответил. «Да, меня только что укусил комар. Он на чем-то задумался и освободил шею химика, оставив ее без сил падать на пол. Теперь она смотрела на него с меньшим убийственным намерением, но ее жажда крови вспыхнула еще сильнее, что заставило Юньлун щелкнуть себя по лбу. «Ай, это больно!» Химика схватилась за лоб и покатилась по полу. Тем временем мама в замешательстве склонила голову на бок из-за заявления Юньлуна, которое сильно сбило ее с толку. «Комар? Странно», — подумала она, «потому что в их доме не должно быть ничего подобного. В конце концов, особняк Яйоразу умело охранялся от любых вредителей. Даже Кацута и Кару думают о том же, что и их дочь, но, похоже, им скоро придется вызвать специалиста по уничтожению насекомых. Они не знали, что москит – это химика, чья причуда использовала кровь для превращения в других. Летучая мышь, вероятно, правильный термин для химика, но в глазах Юньлуна она еще не была на таком уровне. Ухмылка появилась на лице Юньлуна, и он посмотрел вниз с активированным шаринганом. «Тебе повезло, химика. Убить тебя мне будет легче, но ты видишь, что у меня нет проблем с тем, чтобы иметь больше служанок, особенно горничная, которая может шпионить за вражеской базой, оставаясь незамеченной». Он усмехнулся, глядя в золотые глаза химика. 2. «О чем ты говоришь?» Химика внезапно упала в обморок, потому что один взгляд на шаринган Юньлуна каким-то образом ослабил ее. Юньлун покачал головой и прокомментировал. «Я решу твою проблему с жаждой крови позже, но сейчас ты можешь просто отдохнуть». Он телепортировал химика в кабинет выздоравливающей девушки, где с ней там разбирался другой клон. Она не проснется в ближайшее время. Он осмотрел весь особняк на случай, если химика приведет своих друзей-злодеев. Однако он не почувствовал ничего странного, что его удивило. «Значит, она пришла одна?» «Да». Юньлун предположил это с забавной идеей. Он выбрал нож, который химика использовала против него первой, и положил его в свой инвентарь. Когда он вернулся в гостиную, Айзава закончил свой разговор с родителями мама. Атмосфера в гостиной становится светлее, чем тогда, когда Айзава убеждает родителей мама позволить ей жить в охраняемом общежитии. Мама, заметившая присутствие Юньлуна, нервно теребила пальцы и время от времени поглядывала на него. Она хотела что-то сказать, но явно сдержалась перед родителями и учителем. Кацута протянул руку и сказал: «Спасибо за понимание, сенси. Точно так же я буду ждать вашего ответа, чтобы мы могли сделать все возможное для мама». Айзава крепко пожал руку Кацута. Кацута кивнул головой и вывел их на улицу, потому что они были не единственными, кого сегодня навестил Айзава. «Тогда, увидимся позже». Айзава постепенно отошел от особняка, оставив Юньлуна там одного. Юньлун сотворил 3 золотые веревки и обвязал ими руки Яйоразу. «Если вы решили, эти веревки приведут вас, ребята, ко мне домой», — сказал он и одновременно обернулся. «Юньлун». Мама собралась с духом и выкрикнула его имя. «Что?» — Юньлун ответил странным тоном. Несмотря на то, что Юньлун загипнотизировал их, он только сделал их более амбициозными и согласными на его предложение. Он не вмешивался в их внутреннее «я». «Те, спасибо». Мама склонила голову. «За что?» Юньлун на мгновение растерялся. «Спасибо, что спас меня», — сказала мама, вкратце рассказывая ему о том, что произошло прошлой ночью. «Хаэм, я понимаю». Юньлун снова развеселился. «Ни за что, но от твоего ответа зависит, захочешь ли ты встретиться со мной снова». Он немного приоткрыл маску и улыбнулся мама, которая была буквально ошарашена. «Выбирай мудро, маматян». Он игриво подмигнул. 1. Юньлун поднял ноги и полностью исчез из их поля зрения, оставив только пыльное пространство. У главных ворот Айзава сел в седан и спокойно подождал Юньлуна. Как только Юньлун сел в машину, он спросил: «Вы уверены в деле шпиона, которое у вас было раньше? Я даю тебе идею. Это зависит от вас, чтобы выполнить его». Юньлун пожал плечами. Айзава нахмурился и решил позвонить Недзу, потому что, даже если это были предположения, стоит попробовать, потому что в этом есть смысл. «Да, Айзава», — Низу принял его вызов. Айзава уставился на Юньлуна и объяснил все Недзу, который с другой стороны погрузился в глубокие раздумья. Низу сидел в своем кабинете и торжественно пробормотал: «Это возможно». «Айзава, сделай это», — заявил он. «Я свяжусь с Владом, потому что его класс тоже был вовлечен в это дело. Класса — это моя ответственность, не волнуйся», — Айзава закончил разговор. Машина отъехала от особняка Яйоразу и медленно поехала в город. Айзава спросил Юньлуна о шпионском деле, чтобы подтвердить его предположение. Однако, откуда ни возьмись, к ним подъехало несколько черных машин. Лицо Айзавы становится мрачным, и он быстро резко поворачивает в другую сторону. Машины умело следовали за ними, что делало его еще более мрачным. «Ну, они явно следили за нами», — прокомментировал Юньлун. «Я знаю». Айзава припарковал машину на ближайшей игровой площадке и раздраженно застонал. «Я разберусь с ними. Ты можешь продолжать посещать свой студенческий дом». Юньлун открыл дверцу машины и вышел. «Ха, подожди». Айзава заметил, что глаза Юньлуна теперь имеют три узора Тамоя. «Их цель — я». Юньлун закрыл дверь простым толчком. «Это не твоя проблема, так что не вмешивайся, двигайся, не убивай их». Айзава прищелкнул языком и сказал: «Если они злодеи, мы можем захватить их для получения дополнительной информации». Юньлун улыбнулся и ответил: «Я дам тебе подсказку о шпионе, которого ты спрашивал раньше. Этот шпион должен быть кем-то с неуравновешенными причудами. Нестабильная причуда». Глаза Айзавы заблестели. «Двигайся». Юньлун постучал по капоту машины. «Ваши ученики ждут». Айзава взглянул на черные машины и быстро отъехал от игровой площадки, обнаружив, что за ним больше никто не следует. Юньлун стоял на игровой площадке со спокойным выражением лица. Он мог видеть людей, выходящих из черных машин. Они были одеты в черные костюмы и медленно приближались к нему. После этого сзади появилась синекожая женщина с бледно-сиреневыми волосами и зелеными глазами. Она улыбнулась Юньлуну и направилась к нему с большим интересом в своих сверкающих зеленых глазах. «О, я наконец-то могу встретиться с тобой», — сказал он взволнованным тоном. «Могу я взять у вас интервью?» «Вы говорите интервью, но эти люди были готовы использовать свои причуды и оружие против меня?» Юньлун рассмеялся, глядя в лицо любопытному. «Ну, это мера безопасности», — любопытный ответил естественно. «С твоей силой, сродни божественной, как я могу не подготовиться к защите?» Юньлун не мог удержаться от смеха еще больше и прикрыл рот рукой от естественного ответа этой женщины. Он использовал молниеносный шаг и мгновенно оказался перед ней. «Что?» Кьюриас почувствовала, как все ее тело оторвалось от земли. Юньлун задушил ее за считанные секунды и сказал: «Скажи своему боссу, что если он хочет встретиться со мной, то приходи сюда сам. Я не знаю, чего ты от меня хочешь, но ты сильно ошибаешься, если думаешь, что можешь меня обидеть». Любопытная затаила дыхание и коснулась рукавов толстовки Юньлуна, наделяя их взрывоопасными свойствами. Бум! Рукава Юньлуна внезапно разорвались. Любопытная ухмыльнулась и была ошарашена, потому что хватка на ее шее ни на йоту не ослабла. Бум! Бум! Бум! Бам! Юньлун отпустил шею Куриоса и бросил ее в регистра, который спокойно поймал своего подчиненного, но вместо этого силой оттолкнул его на дюжину метров. Кашель, кашель. Любопытный непрерывно кашлял и наблюдал, как Юньлун стоял там, чувствуя нарастающее давление со стороны своего тела. Несколько гигантских воинов в доспехах внезапно появились вокруг них, и у каждого из них была высокая фигура, которая касалась неба. Один воин взмахнул мечом и стер с лица земли целый город. Редистра и диковинки были внутри иллюзии Юньлуна, но все кажутся реалистичным, потому что весь Мусутафу становится бесплодной землей. Юньлун показал им простой удар мечом Сусанаа, который был слабее, чем когда он нанес удар жадностью по молоту Танхаа. Тем не менее, они даже не осознавали, что Юньлун поймал их в ловушку иллюзии, для которой требовался только простой зрительный контакт. Каждое живое существо обладает духовной и жизненной энергией внутри своего тела, но из-за причуды люди в этом мире едва замечают это. Юньлун щелкнул пальцем, и они вернулись к реальности, которая представляла собой тихую игровую площадку. Это просто сон. Любопытная тут же перевела взгляд на город. Иллюзия, более подходящее слово. Редистра вытер холодный пот с лица. Он торжественно уставился на Юньлуна, который лениво сидел на деревянной скамье и ждал, когда они подойдут к нему. «Редистра, не так ли? Ты хочешь мир, в котором ты можешь свободно использовать свою силу?» — спросил Юньлун. «Ну, ваша идеология на самом деле не противоречит моей. Пока ты не тронешь мою маму, сестру, служанок и подчиненных, я не уничтожу тебя. Вот в чем вопрос». Юньлун злобно ухмыльнулся. «Теперь ты будешь работать под моим началом? Я не могу сказать «нет», не так ли?» — ответил Редистра с кривой усмешкой. «Я не возражаю против полезной пешки под моей рукой». Юньлун поднял взгляд к небу. «Я, как верховный главнокомандующий освободительной армии Мета, я сдаюсь вам», — сказал Редистра и с силой поклонился до земли. «Два, а как насчет тебя?» Юньлун взглянул на Куриоса, который потерял дар речи от действий Редистра. «Я, любопытная, одна из лидеров ОМС, сдаюсь вам». Она доверяла решению Редистра и тоже склонилась перед Юньлуном. Юньлун кивнула и сказал: «Очень хорошо, я даю вам полдня, чтобы заставить остальных членов вашей организации согласиться стать моими подчиненными». Он обвязал их запястья золотыми веревками, как Яйоразу, и велел им сделать это быстро. Редистра согласился и вернулся в убежище ОМС с диковинками и несколькими агентами ОМС. Когда черные машины исчезли, Биби Донг приземлилась на детской площадке с маленькой рогатой девочкой в объятиях. С другой стороны от нее также находится сильно избитый мужчина в маске. Маленькой девочке было около 6 лет, с длинными белыми волосами и маленьким рожком на лбу. Она прижалась к Биби Донг в объятиях и мирно спала. «Я почувствовал твою духовную энергию, но подумать только, ты уже выполнил свою задачу». Юньлун посмотрел на Биби Донга. «Хаэм, почему у тебя такое вытянутое лицо, Биби Донг?» Он спросил, потому что она не отреагировала на его слова. Биби Донг вздохнула и села рядом с ним, показывая маленький рожок девочки, испускающий слабый белый свет. «Сила Ри удивительна, но она не может ее контролировать», — торжественно заявила она. «Она почти превратила мою руку в ничто, что было странно. Я должен запечатать ее силу, которая странным образом отреагировала на один из артефактов бога Ракшаса, которые я получил». «Артефакт?» Юньлун никогда не слышал об этом. «Кольцо, связанное дьяволом». Биби Донг подняла палец Ри и показала ему красивое фиолетовое кольцо. Он запечатывал любую силу, основанную на том, насколько особенной является сила человека, и обращал ее вспять. Таким образом, он в основном использовал силу человека против самого себя, сводя на нет силу врага до забвения. Биби Донг криво усмехнулся и добавил: «Я должен был использовать это кольцо против могущественного врага, с которым я не могу бороться, но подумать только, я должен использовать его на маленькой девочке. Как смешно». Независимо от этого, Биби Донг нежно погладил Эри по голове. «Причуда Эри работает только на трехмерном существе. Что ты имеешь в виду?» — с любопытством спросила Юньлун. И Биби Донг покрыла свою руку злобной черной энергией. «Я использовал немного врожденной божественной энергии Ракшаха, так что я могу безопасно прикоснуться к ней, или я просто превращусь в лужу крови». Ответ: «Клон Биби Донг – это клон крови, а не теневой клон, как Юньлун». «Тогда, что насчет меня?» Юньлун не мог не нахмуриться. «Ни Асурагот, ни морской бог не учит его использовать божественную энергию. У тебя есть божественная энергия, как и у меня. Ты просто этого не осознал», — ответила Биби Донг. «Юньлун, в конце концов, ты уже в процессе становления богом. Наша духовная энергия медленно превратилась в божественную бессмертную ци, но лишь в небольшом количестве. У меня едва хватает маленькой чашки, потому что я клон». Биби Донг показала ему маленький черный шар энергии. «Это всего лишь 3% от первоначальной суммы. В то время как ты постоянно покрываешь им все свое тело», — продолжила она. «Хаэм?» Юньлун нахмурился. Он использовал свой шаринган и почувствовал другой поток энергии, чем энергия духа, слабо распространяющийся вокруг его тела. Звук был настолько слабым, что он едва мог его различить. Однако этот поток энергии более утонченный и текучий, чем сама духовная энергия. «Не?» — спросил Юньлун. «Ответ на ваш входящий вопрос – это божественная техника, которую вы получили от обоих ваших наставников. Ты так много тренировался этим техникам с теневыми клонами и адаптировался с помощью божественной энергии. Соотношение божественной энергии к вашей духовной энергии настолько велико, что вы едва ее чувствуете». «Каково соотношение?» — пробормотал Юньлун. 1:1000000000. «Так высоко?» «Да, разница в совершенно другом измерении. Ты превзошел мои расчеты из-за своих странных повторяющихся тренировок». «Повторяющиеся действия?» — вспомнил Юньлун, используя теневых клонов на пределе своих возможностей. Он покачал головой, потому что это была такая головная боль. «Тем не менее, я рекомендовал вам использовать надлежащую подготовку на острове морского бога. Прибыл ли туда оригинал? Я не отменял никаких теневых клонов, так что он, вероятно, не знает моей части информации. Я скептически отношусь к тому, что это может сработать, потому что я не чувствую следов телепортации на континенте Дула. У меня также нет доступа к пространству ночного леса. Сканирование. В поисках разумного пути. Вы должны использовать расширенный круг призыва и телепортироваться в основной мир. После этого вы можете отменить себя там. Хм. Юньлун помассировал висок. Я мог бы найти лазейку. Инвентаризация работает в обоих направлениях. Простите. Юньлун ухмыльнулся и достал запечатывающий свиток, чтобы сохранить в нем еще одного теневого клона. Теневой клон, которого он поместил в другое место, телепортировался на игровую площадку и быстро вошел в запечатанное пространство свитка. Поскольку я не могу хранить живые существа, давай посмотрим, сработает ли это. Юньлун бросил свиток в инвентарь. Юньлун о чем-то задумался и скомандовал. Кроме того, передай мое сообщение оригиналу, чтобы он мог открыть свиток. Он удовлетворенно потянулся и перевел взгляд на Биби Донга, который нежно обращался с Эри. Она могла бы быть твоей младшей сестрой. Биби Донг прокомментировала это с улыбкой. Младшая сестра, ха. Юньлун слегка усмехнулся этой идее. Глава 276. Над морем и Мелиссой. В мире Дула Далу прошло несколько дней, и Юньлун в одиночку отплыл на остров морского бога. Несмотря на то, что он мог лететь туда, морской бог добавил еще одну задачу, в которой он не должен был следовать никаким маршрутам, кроме самого океана. «Ты должен чувствовать бушующие волны, мой наследник», — заявил морской бог, что оставило Юньлуна невозмутимым. В конце концов, у Юньлуна не так уж много выбора, и он плывет один на корабле духа в сущности, который он получил от Биби Донга. Однако это было нелегко, потому что шторм буквально смел его три раза. Морской бог, должно быть, спланировал это. Юньлун вздохнул, глядя на спокойное море. Огромный корабль медленно приблизился к кораблю Юньлуна и выпустил в него десятки пушечных ядер. Бум, бум, бум. Юньлун не мог не нахмуриться и не запустить в них несколько увеличенных золотых мечей, разрубив их корабль на кучу плавника. Спасите нас, пожалуйста. Ты тот, кто первым запустил в меня пушечными ядрами. Теперь ты хочешь, чтобы я спас тебя? Юньлун слегка усмехнулся. Дерзость. Мхайнен, Кагуя вышла из своей комнаты и направилась на палубу, где мы находимся. Доброе утро. Юньлун улыбнулся ей. Кагуя принесла с собой одеяло и села рядом с Юньлуном, который пристально смотрел на плывущих пиратов. Что с ними случилось? Она спросила. Ну, сначала они напали на наш корабль, поэтому я уничтожил их корабль, небрежно ответил Юньлун. Несколько голодных духов зверей умело задержались в океане, заставив пиратов запаниковать. Я вижу, глаза Кагуи слегка заблестели. Она почувствовала какую-то подводную растительность и грубо вывела пиратов за море. Когда они оказались на палубе и на мгновение захлебнулись морской водой, некоторые из них вздохнули с облегчением, потому что богиня спасла их. Взгляд Юньлуна спрашивал Кагую, почему она спасла их от океана. Белый Зицу, вежливо ответил Кагуя. Очень хорошо. Юньлун пожал плечами. Ведущий, вы получили сообщение от своего клона. Юньлун внезапно услышал монотонный голос Неа в своем сознании и немедленно проверил письмо. Проверить инвентарь, он нахмурился и открыл инвентарь, где, наконец, был помещен неизвестный запечатывающий свиток. Он достал свиток и развернул его, открыв пуф белого облака на палубе. Пуф. Появился клон и взорвался перед Юньлуном, заставив его о чем-то задуматься. Юньлун улыбнулся и сказал, «Хм, теперь это объясняет, почему я не получаю никаких новостей от своего клона. У нас также есть разница во времени между мирами». Он использовал смертный грех, обжорство и открыл подпространство, в котором было все для души. Юньлун не мог удержаться от ухмылки, когда крайняя жажда крови вырвалась из его тела. Он схватил душу Эфа и нанес ей мощный духовный удар. Аррх! Все за одного ревели от боли, но он даже не мог умереть в этом подпространстве. Он закрыл подпространство и бодро сказал, «Теперь я в хорошем настроении». Кагуя наклонила голову и положила ее на плечи Юньлуна, потому что утренний морской бриз пронесся над ними. «Ты не обязан сопровождать меня, ты же знаешь». Юньлун усмехнулся, глядя на Кагую, которая дрожала, завернувшись в одеяло. «Нет, я хочу пойти с тобой», твердо ответил Кагуя. Юньлун мог телепортировать кого угодно, пока он пребывал на остров морского бога, но Кагуя был полон решимости пойти с ним. Он создал клона и телепортировал его в звездный лес Дау. «Чего ты хочешь?» Нахмурившись, спросил Дитянь, считается ли зверь дух океана нашим союзником? Клон задал такой очевидный вопрос, что рот Дитяня раздраженно дернулся. Дитянь вздохнул и ответил: «Нет, они не находятся под нашим союзом. Глубоководный демонический король китов правил большей частью океана. Я пытался бороться с ним в прошлом, но эта огромная рыба убежала от меня». «Это так?» — клон отреагировал со стоическим выражением лица. «Тогда он должен быть достаточно силен, чтобы убежать от тебя». Дитянь усмехнулся и добавил: «Это не имеет значения. Я убью его, если когда-нибудь снова увижу эту рыбу. Помяните мое слово». Пуф! Клон взорвался белым облаком, а Дитянь с невозмутимым выражением лица уставился в землю. «Я должен был дать ему пощечину хотя бы раз там. ТЧ, какая упущенная возможность». Дитянь вздохнул и торжественно пробормотал: «Хотя, я думаю, что драконья кровь этого сопляка превзошла мою». Когда Юньлун получил воспоминания своего клона, он вытащил удочку и забросил леску в океан. «Теперь мы ждем», — сказал он, наслаждаясь утренним солнцем. «Мир Академии моего героя. Исланд — это искусственный движущийся остров, населенный более чем 10 000 ученых, исследующих причуды». Юньлун и Биби Донг приземлились на острове, не вызвав никакой тревоги о нарушении безопасности. «Как она?» — спросил он Биби Донг, глядя на Эри, которая уютно спала в ее объятиях. «Она мягкая», — игриво ответила Биби Донг. «Ну, пока ничто не вызывает у нее эмоций, все должно быть в порядке». Юньлун кивнул и бегло осмотрел весь остров своими небесными глазами в поисках ученого и его дочери. «Я нашел ее». Он перевел взгляд на небольшой парк с фонтаном с текущей водой. Мелисса Шилд, стройная и привлекательная бледнокожая молодая женщина чуть выше среднего роста с круглым лицом. У нее волнистые светлые волосы, которые доходят до середины спины, две более короткие пряди, которые она оставляет на плечах, зачесанная на бок челка, обрамляющая ее лицо, и ясные глаза цвета морской волны. «Привет, Мелисса!» Юньлун приветствовал ее с улыбкой на лице. Мелисса моргнула и увидела молодого человека в толстовке с капюшоном, стоящего перед ней. Это внезапное появление потрясло ее, когда она вытащила электрошокер из ниоткуда. «Кто ты такой?» Она направила электрошокер на Юньлуна. За всю его жизнь у Рио есть только один друг, которого Всемогущий познакомил с ним, когда он был молод. «Да, Мелисса Шилд была его единственным другом, или мы должны называть это другом детства, потому что это более уместно». «Ты стала выше, Мел», — прокомментировал Юньлун. «Может быть, мне стоит сначала показать это». Красивая птица, сделанная из белого света, появилась на ладони Юньлуна и оставила Мелиссу с потрясенным выражением лица. Птица облетела вокруг тела Мелиссы и превратилась в кошку, приземлившись ей на плечо. Мелисса почувствовала тепло от кошки и пробормотала: «Есть только один человек, который знает об этом». Юньлун открыл свою маску и ответил: «Это я. Я вернулся, Плакса Мел». Глаза Мелиссы наполнились слезами, и она медленно обняла Юньлуна. Это было ужасно, когда она узнала, что ее подруга погибла от рук злодеев, но что может сделать такой лишенный причуд человек, как она? Она проплакала неделю и присутствовала на похоронах Рюу, наблюдая за его кладбищем с печальным выражением лица. Юньлун погладил Мелиссу по голове и успокаивал ее в течение нескольких минут. Они сидели на скамейке и молча смотрели на утреннее небо. «Я был на твоих похоронах». Мелисса слегка приоткрыла рот. «Это кажется нереальным — видеть тебя рядом со мной прямо сейчас, потому что это не должно быть возможно. В конце концов, нет никакой причуды в том, чтобы оживить мертвого человека». Мелисса стиснула зубы и продолжила: «Я знаю, потому что я искала человека с такими причудами в течение многих лет». «Я перевоплотился», — небрежно ответил Юньлун. «Ты что?» Мелисса тут же нахмурилась, глядя на него. Биби Донг смотрела на них издалека и внутренне улыбалась, потому что видела потенциал в Мелиссе. «Неплохо». Она прокомментировала это, самостоятельно проверяя Исланд. Когда Юньлун объяснил, что с ним случилось, глаза Мелиссы засияли от любопытства. «Как удивительно и ненаучно», — сказала Мелисса. Однако, когда Юньлун упомянул свой возраст сейчас, Мелисса почему-то улыбнулась без всякой причины. «Может быть, теперь тебе следует называть меня старшей сестрой, потому что я на 4 года старше тебя», — подразнила она. «Я имею в виду». Юньлун задавался вопросом, сколько ему лет, если учесть все его прошлые жизни вместе взятые. «Конечно». Мелисса хихикнула и спросила: «А бабушка чьей знает об этом?» «Я уже сказал ей, но она упала в обморок, когда узнала мой нынешний возраст и любовника. Я имею в виду, моя нынешняя мама». Юньлун неловко оборвал свои слова на полуслове. «Твоя нынешняя мама?» Мелисса в замешательстве наклонила голову. Биби Донг поднялась по лестнице и подошла к ним с Ари в объятиях. «Это был бы я», — она игриво ответила. «Привет, я мать Юньлуна и его любовница». «А?» Мелисса тут же повернула голову и пристально посмотрела на Юньлуна. Юньлун закрыл лицо руками и вздохнул. «Ты знаешь это и все равно запускаешь его. Я не понимаю, о чем ты говоришь». Биби Донг весело хихикнула, глядя на Юньлуна, который теперь должен был что-то объяснить Мелиссе. «Рюокун, не хочешь объяснить?» На лице Мелиссы спокойная улыбка. Хотя было ясно, что за этой улыбкой не было ничего спокойного. «До этого ты должен называть меня моим нынешним именем». Юньлун покачал головой. «Странно называть меня Рюо, потому что я больше не он». Мелисса кивнула головой, и Юньлун медленно объяснил отношения Биби Донг с ним. Он также рассказал ей, сколько у него любовниц и служанок в Дула-Дула, оставив Мелиссу безмолвной. Мелисса серьезно подумала и равнодушно сказала: «Подумать только, ты станешь бабником в следующей жизни, ты изменился. И все же, с таким лицом, я не удивлен, что красивые дамы бросаются на тебя». Юньлун не знает, плакать или смеяться над комментарием Мелиссы. «Я не беру ни одну женщину или девушку в качестве горничной, потому что они красивы», — сказал он холодным тоном. «Я беру их, потому что они доверяют мне и предпочитают быть на моей стороне. Мой мир опасен по сравнению с этим миром. Вот почему нам нужна была твоя помощь и разум твоего отца». «Моя помощь?» Мелисса взглянула на Биби Донг. «Я императрица Империи Светлых Духов». Биби Донг вновь представила себя с давлением духовной энергии вокруг нее. Существует ощущение величественной ауры с холодом, заставляющее тело Мелиссы сильно дрожать. «Моя империя сейчас находится в состоянии войны с другой империей, но, к сожалению, нашему технологическому отделу крайне не хватает. У нас есть сильные люди. Тем не менее, мы проиграли в технологическом отделе по сравнению с нашим врагом. Вот почему мы искали более талантливых людей в этом мире. И да, убийство своего врага – это нормально в нашем мире», — равнодушно заявила Биби Донг. «Все в порядке, если ты не хочешь следовать за мной». Юньлун нежно погладил Мелиссу по голове. «Однако, Мелисса, я могу дать тебе то, чего ты всегда хотел все это время». Мелисса хотела что-то сказать, но ее мысли на несколько мгновений смешались. Юньлун показал ей кое-что, чего люди с причудами не должны были делать. Прошлой ночью она смотрела, как он сражается один на один, и не могла нормально уснуть, потому что такая сила заинтриговала ее. Исланд – это особое место, где многие исследователи изучали причуду, но Юньлун – это другой случай. «Я не могу убивать невинных людей своими руками. Я хочу защитить их, если это возможно», — подумала Мелисса, покрывшись холодным потом. Юньлун щелкнула себя по лбу и прокомментировала: «Мы на войне, и я не собираюсь слепо убивать невинных людей. Они должны либо сдаться, либо пасть вместе с моим мертвым врагом. Это зависит от них, но иногда они предпочитают умереть в честь своей родины». Юньлун хотел применить гипноз к Мелиссе, но что-то немного удержало его. «Хорошо, я согласна», — сказала Мелисса решительным тоном. «В конце концов, я все еще обещаю сшить тебе костюм героя». «О, пожалуйста, не надо». У Юньлуна сложилось плохое впечатление о костюме героя этого мира. «Ты можешь сделать для меня доспехи один». Мелисса внезапно спрыгнула со скамейки и храбро указала пальцем на Юньлуна. «Тогда доспехи, и это будут самые прочные доспехи, которые ты когда-либо носил. На этот раз я не позволю тебе умереть», — уверенно заявила она. «Как насчет дяди Дэвида?» — спросил Юньлун. «Он все еще в своей лаборатории. Следуйте за мной», — сказала Мелисса, направляясь в лабораторию своего отца. Биби Донг, которая наблюдала за Мелиссой сзади, слегка покачала головой и сказала: «Честно говоря, я ожидала, что она отвергнет тебя. Менталитет этого мира слаб, и она, скорее всего, тоже. Но, хорошо, я удивлен. Интересно, насколько особенным ты был в ее сердце», — наконец она добавила, заставив Юньлуна криво улыбнуться. Они молча последовали за Мелиссой и подошли к белому зданию с несколькими скрытыми охранниками. Когда Мелисса открыла дверь лаборатории своего отца, в поле их зрения появился мужчина грубой наружности. Дэвид Шилд, высокий мужчина среднего телосложения, с заметными морщинами на лбу, четко очерченными носогубными складками и впадинами от слез. У него маленькие небесно-голубые глаза и короткие, непослушные медово-каштановые волосы с двумя выступающими пучками, изгибающимися наружу от верхней части лба, короткая козлиная бородка на подбородке и квадратные очки в широкой оправе на лице. «Мелисса», Дэвид потягивал кофе со смущенным выражением лица. «Отец, ты снова выпил слишком много кофе». Мелисса взглянула на стол, заставленный таким количеством кофейных чашек. Дэвид усмехнулся и ответил: «Мне нужно выпить кофе, иначе я не проснусь, чтобы закончить свою текущую работу». «Кто он?» Дэвид заметил красивого молодого человека позади своей дочери. Юньлун снова поправил свой голосовой аккорд и ответил: «Давно не виделись, дядя Дэвид. Я вижу, ты все еще любишь кофе по утрам». Глава 277. Все собрались в одном месте. «Я буду откровенен, ваш способ объяснения дурацкий». Дэвид Шилд в отчаянии помассировал лоб. «Другой мир и реинкарнация, однако, нет другого способа объяснить твое нынешнее состояние, Рю», добавил он с кривой усмешкой. Дэвид Шилд – разумный человек с умом и сообразительностью. Он был одним из самых известных исследователей в этом мире и закадычным другом Всемогущей в прошлом. Он даже создал устройство для усиления причуды Алумикхт, потому что номер один постепенно слабел. Однако правительство завладело его устройством, что заставило Дэвида работать с группой злодеев, чтобы вернуть его обратно. Действия Дэвида вызывают сильную негативную реакцию, потому что злодеи предали его. Всемогущие и Изуку должны были остановить злодея в то время, иначе и Исланд был бы уничтожен месяц назад. Дэвид сейчас находится под домашним арестом из-за показаний Алумикхт. Он попал бы в место похуже домашнего ареста, если бы Всемогущий не понял его поступка в тот день. Юньлун объяснил почти все, что случилось с ним в прошлом, и Дэвид переварил их более гладко, чем выздоравливающая девушка. Однако теперь Дэвиду приходится выбирать, хочет ли он следовать за Юньлуном или нет, что на самом деле не является выбором. Поскольку Мелисса уже согласилась с Юньлуном поддержать его, Дэвид ничего не мог с этим поделать. «Дядя Дэвид, ты мудрый человек, не так ли?» Юньлун злобно улыбнулся. «Я даю тебе шанс улучшить себя прямо сейчас. Разве тебе не интересно узнать о совершенно новом мире, где твоя дочь могла бы обладать властью? Мир, в котором ты должен подчиняться только одному человеку, мне. Ты ставишь меня в затруднительное положение, ты знаешь». Дэвид вздохнул и выпил свой кофе. Юньлун покачал головой и быстро нацарапал что-то на чистой бумаге, сложную конструкцию механизма из памяти Тансаня. «Это...» Дэвид немного поправил очки. «Это скрытое оружие называется игла цветущей груши». Юньлун представил оружие два горанга секты Тан. Несмотря на то, что это старомодное механическое оружие не шло ни в какое сравнение с современным оружием, оно содержало множество сложных механизмов. Дэвид просмотрел рисунок и с серьезным видом принялся за свой стол. Он попытался поработать над дизайном иглы цветущей груши, но потерпел неудачу на некоторых этапах и произвольно запустил несколько острых игл. Юньлун поймал одну иглу, которая почти достигла его лба, и прокомментировал: «Это ничего не значит в огневой мощи, потому что в этом мире не так много особых минералов. Тем не менее, если бы кто-то сделал это оружие, даже эксперт в моем нынешнем мире умер бы у нормальных людей. В этом мире люди без причуд могут даже мгновенно убить опасного злодея». Он похлопал Дэвида по плечу и добавил: «Конечно, сначала тебе нужно добиться успеха». Юньлун применил гипноз к разуму Дэвида и прошептал витиеватые слова, чтобы усилить его воображение. Тем не менее, в видении Мелиссы Юньлун указал на ошибку Дэвида, показав, сколько духовной энергии он мог легко контролировать, оставаясь незамеченным. «Видишь, это сработало». Юньлун видел, как Дэвид создал миниатюрную иглу из цветущей груши с меньшей огневой мощью. Когда Дэвид своей причудой привел в действие механизм, 18 острых игл быстро пролетели и вонзились в стальной сплав в его мастерской. Очищенное железо с такой легкостью проникло сквозь стальной сплав седьмого типа, торжественно пробормотал Дэвид. «Если бы мы могли применить это к нескольким современным инструментам, мы могли бы совершить некоторый прорыв в неизвестной области. Мы могли бы сделать этот мир более безопасным». Юньлун открыл новый путь для Дэвида, сделав его сумасшедшим человеком, проявляющим большой интерес к оружию и технике безопасности. «Теперь все идеально». Он улыбался и получал информацию от других теневых клонов. Южный океан. Юньлуна ждали несколько лодок, заполненных исследователями, сильными пользователями причуд и злодеями. Они приняли предложение Юньлуна работать на него и получили от него место встречи. Мама Яйоразу сидела на яхте своей семьи и постепенно нервно оглядывалась по сторонам. «Здесь так много людей», – обеспокоенно прошептала она. «Разве мы не собираемся предстать перед правительством? Я имею в виду, посмотрите на эти корабли». Кацута нахмурился, потому что согласился с утверждением мама. Но в поле его зрения попала маленькая девочка с известной причудой. «Нет, все в порядке», — он ответил спокойно. Похоже, он также завербовал человека с исключительными хакерскими способностями. Немногие люди знают об этом, но некоторые компании на самом деле используют злодеев, чтобы защитить свои данные от других злодеев. «Спутник, нет, правительство не смогло нас обнаружить. Эй, Миляга, как ты думаешь, то, что сказал тот парень, правда?» — спросил Лабрава, сидя на носу лодки. Лабрава, невысокая молодая женщина с большой круглой головой по сравнению с ее узким телом. У нее малиново-розовые волосы, которые она заплела в две высокие косички. «Ха-ха, Лабрава, мы на грани смерти. У нас не такой уж большой выбор». Миляга мягко рассмеялся. «Джентльмен-преступник, это мужчина в темно-фиолетовом пиджаке с увеличенными воротниками и фалдами. У него утонченная внешность, зачесанная назад прическа с завитком спереди, и он щеголяет усами на руле вместе с ухоженной бородой среднего размера». Глаза Лабравы засияли от любви, и он увидел, как Миляга пролил чай на себя, потому что пытался приготовить две чашки для нее и для себя. «Что ж, морской бриз довольно сильный. О, детка!» — какая-то девушка взволнованно закричала. «Мэй Хацуме, довольно невысокая девушка с довольно зрелым телосложением. У нее лососево-розовые волосы, которые обычно доходят до плеч. На ней был боевой костюм с поясами на талии и очки в стиле стимпанк. Мэй воспользовалась своей самодельной лодкой и самостоятельно отправилась в Южный океан, потому что Юньлун пообещала мир, в котором она сможет создавать все изобретения без каких-либо ограничений. Я сделаю там так много детей, да». Мэй забавно хихикнула. Кюдайгарок вместе с несколькими злодеями наблюдал за этими людьми со странным выражением лица. Он ожидал, что его учитель наберет людей с помощью таблички, которую он дал, но подумать только, что он собрал так много. Юньлун связался с ним несколько часов назад и сказал ему собраться в Южном океане, где на самом деле находилась координата телепортации. Как и ожидалось от него, он злобно ухмыльнулся. Издалека к ним медленно приближалась лодка, и некоторые люди были взволнованы, потому что думали, что это Юньлун, но вместо этого в их поле зрения попала женщина. «Ты это?» Злодей дрожал от страха. «Ты ее знаешь?» Злодей кивнул и прошептал. «Леди Наган, Кайна Цуцуми, высокая женщина с пышным телом. У нее длинные темно-синие волосы с многочисленными разбросанными розовыми прядями, собранные в конский хвост, а две пряди волос длиной до плеч оставлены обрамлять ее лицо. У нее фиолетовые глаза с лиловым оттенком, обрамленные темно-синими изогнутыми бровями. Она была одета в костюм заключенной, потому что Юньлун буквально только что помог ей выбраться из Тартара, тюрьмы, где заключены опасные злодеи. «Ну, здесь так много людей», — прокомментировала Кайна, наблюдая за небом. «Хаймэм», — она перевела взгляд на север и увидела приближающийся к ним огромный корабль. Корабль издал громкий звук и направил на них несколько пушек, что вызвало панику в толпе. Кайна вздохнула и потянула за маленькую прядь своих волос, которая превратилась в затвердевшую пулю. Она подняла правую руку и превратила ее в винтовку. Бам! Когда в них внезапно полетело пушечное ядро, Кайна прицелилась из винтовки и вызвала взрыв, не долетев до толпы. Бум! «Вы кучка идиотов!» — взревел мужчина в традиционной одежде для боевых искусств. «Вы, ребята, такие слепые и пытались следовать за дьяволом. Я удивлен, что вы, ребята, не поняли, что этот монстр был из другого мира. Он пытался завоевать этот мир и уничтожить все». Кьюдэй усмехнулся и спросил: «Какие у тебя доказательства?» «Я пришел из будущего. Этот седовласый молодой человек – монстр из другого мира, который хотел претендовать на эту землю», — мастер боевых искусств ответил. «О, это интересная история. Юньлун прибыл в небо. Я – монстр? Как мило с твоей стороны. Меня зовут Линь Донг, и я настоящий мастер боевых искусств». Мастер боевых искусств торжественно провозгласил: «Я был свидетелем жестокости твоего монстра и приготовил все, чтобы убить тебя. Тогда ты должен знать мое имя, верно?» Юньлун ухмыльнулся под своей маской. «Ты — твое имя?» Линь Дун нахмурился, потому что он вообще не знал имени Юньлуна. Юньлун покачал головой и осмотрел овец Линьдуна, обнаружив более 5000 человек с внутренней энергией, готовых сражаться. На мгновение он странно задумался об этом мире, потому что не помнил, чтобы существовала фракция мастеров боевых искусств. Сканирование. Эти люди из другой временной шкалы, ведущий. Я предположил, что этот мир обладает ветвью эволюционных линий с хаотическими концами. Если Линь Донг действительно пришел из будущего, то сингулярность должна преследовать его, чтобы он отправился сюда, который он назвал своим миром. Однако это неправда, потому что у этого мира другая линия эволюции, доказанная существованием причуд. Что такое сингулярность? Юньлун слегка наклонил голову. Сингулярность – это 3-5-мерное существо с нестабильной силой, но они никогда не переходят на 4-мерный уровень. Это может быть человек, зверь, дьявол или безымянный монстр. Самая высокая сила сингулярности, когда-либо зарегистрированная в моей базе данных, примерно того же класса, что и 99-й уровень, под названием Даулуа. Может ли сингулярность стать богом? Торжественно спросил Юньлун. Нет, на самом деле сингулярность – это существо, которому не удалось стать богом. Они просто неудачники мира и собрали негодование в более высоком измерении. Все сингулярности обладали одной и той же врожденной способностью – пространственной трещиной. Юньлун почему-то вспомнил Лича, с которым он сражался на севере, и нахмурился, потому что сила этого парня не соответствует вселенной Дуладалу. Да, этот Лич тоже сингулярность, но самый слабый в своем роде. Когда Ниа подтвердил подозрения Юньлуна, в его голове возник еще один вопрос. Тогда, что насчет меня? Он уставился на системную панель. Ты, это ты. Единственный человек, который владел системой. Крайне нерегулярный, обреченный на величие. Я не знаю, было ли это комплиментом или нет. Юньлун пристально посмотрел на Линь Дуна. Если мои расчеты верны, вы вызовете пространственную трещину, если убьете Линь Дуна. Он был отмечен сингулярностью. Юньлун метнулся к Линь Дуну и быстро пнул его ногой, швырнув его тело, как тряпичную куклу, в океан. Кашель. Линь Дун кашлял кровью, потому что Юньлун был сильнее, чем ожидалось, но он все еще мог победить. Он активировал свою технику культивирования и начал всплывать из моря. «Я одолею тебя, монстр!» Линь Дун использовал свою боевую технику и увеличил свою силу в несколько раз. «Удар тигра! Я тебя даже не знаю!» Юньлун перехватил его удар и сломал ему руку. «И ты хотел убить меня?» — рев. Линь Дун дико взревел, и силуэт тигра вошел в его тело, снова усиливая его телосложение. Он оттолкнул Юньлуна ногой и нанес ему несколько ударов когтями. По силе он примерно равен Святому Духу, но его техника. Юньлун почему-то почувствовал разочарование. Он отбивал атаки Линь Дуна голой рукой и приближался к нему, не обращая внимания ни на какие приближающиеся атаки. Юньлун подошел к нему и спокойно встал, принимая стойку карате в полный контакт. «Один я позиция», — равнодушно прошептал он. Глаза Линь Дуна сияли и были готовы отразить атаку Юньлуна, потому что он помнил движение этого монстра. Базальтовый кулак. Юньлун прицелился в грудь Линь Дуна. Бам! Линь Дун увернулся, как будто он видел ту же технику много раз, но Юньлун неожиданно добавил еще один шквал ударов другим кулаком. Шквал. Глаза Юньлуна уставились на него. Бам! Бам! Бам! Бам! Бам! Бам! Бам! Южный океан грохотал эхом, и Линь Дун не мог не уклоняться от каждой атаки, как будто от этого зависела его жизнь. Они плывут по морю, но в отличие от Юньлуна, который овладел техникой ходьбы по воде, Линь Дун использовал легкие шаги, которые практически не требовали выносливости, но при этом давили на его ногу. Океан – не лучшее место для борьбы, особенно для Линь Дуна. Движения Юньлуна внезапно ускорились, и черный меч вонзился в грудь Линь Дуна. Кашель. Че что? Как, ты, казалось, забыл, что я владею мечом? Юньлун плавным движением вытащил жадность и ударил Линь Дуна сзади. 1. Ты убил обреченного воина. Смертный грех. Активировано обжорство. Вы получили технику серебряного неба. Ты поглотил душу Линь Дуна. Юньлун закрыл глаза, и в его сознании возник мир Линь Дуна. Но в этом мире нет такой вещи, как причуда. Каждый там был мастером боевых искусств, который культивировал внутреннюю энергию. Все было спокойно, пока сингулярность в облике седовласого мужчины не прибыла в этот мир. Однако внешность этого человека даже близко не походила на внешность Юньлуна. Если Юньлун должен это объяснить, то у этого человека внешность Сефирота из Финал Фантасы. появилась пространственная трещина. Перед Юньлуном появилась зловещая черная трещина, и оттуда вышел седовласый мужчина с черным мечом. Сканирование. Уровень силы сингулярности. Дух 87 ранга, дух Дула. ХМ, этот мир. Сингулярность огляделся с улыбкой на лице. Интересно, внутренняя энергия здесь тонкая. Извини, но ты должен умереть. Юньлун подошел к сингулярности и направил на него жадность. Хех, слабак посмел. Сингулярность даже не смог закончить свое слово и был сожжен на Матерасу дотла. Ты убил сингулярность. Смертный грех. Активировано обжорство. Вы получили технику воли меча и способность к пространственному взлому. Ты поглотил душу сингулярности. Предупреждение. Поглощение души сингулярности ослабит вашу душу. Поскольку сингулярность – это провал мира, крошечный кусочек их души может заставить кого-то не достичь божественности. Тогда отмени это. Юньлун небрежно пожал плечами. Он запечатал пространственную трещину несколькими слоями пространственных и временных печатей. Он обернулся и увидел, что несколько человек смотрят на него с благоговением на лицах. Теперь, давайте начнем процедуру, не так ли? Глава 278. Последнее отвлечение. Юньлун стоял на глыбе плавучего льда и с улыбкой смотрел на людей, которых он завербовал. У них торжественное выражение на лицах, за исключением людей, чья лояльность была гарантирована. «Я больше не буду говорить никаких бесполезных вещей», — заявил Юньлун, глядя на них. «После того, как 12 часов назад я дал всем вам шанс, я похвалил вашу храбрость, потому что вы сделали правильный выбор. Тем не менее, вы знаете цену, верно?» Они уставились друг на друга и кивнули, потому что Юньлун показал им мир Дула Далу через иллюзию. У каждого из них была своя причина согласиться с его предложением, но в одном они были уверены. В этом молодом человеке была возможность изменить свою судьбу. «Как только мы договоримся, мы не сможем повернуть назад». Они сказали это одновременно. Юньлун слегка ухмыльнулся и приказал Ниа найти координаты круга призыва. Он увидел мигающую красную стрелку и медленно поплыл в воздухе, где Биби Донг и он прибыли в этот мир. Поскольку Юньлун не пробыл в этом мире слишком долго, он все еще может чувствовать катализатор, который оригинал поместил на другую сторону. «Я открою ворота», — сказал он, накачивая духовную энергию в слабый круг призыва. Свист. Море вокруг них внезапно пронеслось по мощному бризу, и перед ними открылась черная дыра, наполненная теплой энергией. «Ну, чего ты ждешь? Земля за этим порталом — это новая возможность для вас. Бум. Детка, я иду за тобой». Мэй Хацуми запустила себя с реактивным ранцем и вошла в черную дыру с взволнованным выражением лица. Другой последовал вскоре после этого и оставил семью Яйоразу на яхте в одиночестве, что заставило Юньлуна уставиться на них. Юньлун улыбнулся и игриво спросил: «Теперь ты сожалеешь о своем выборе?» «Нет». Кацута естественно покачал головой. «Я просто хочу кое-что подтвердить, поскольку другая сторона – опасное место. Будет ли мама в полной безопасности под вашей защитой? Как вы уже видели раньше, мой мир гораздо опаснее, чем этот беспорядочный мир, но у нас там только одно правило». Юньлун небрежно поднял указательный палец. «Твоя сила – это все, что там имеет значение. Это не имеет значения, если ты один. Пока ты сильнее других, они ничего не могут сделать против тебя. Конечно, бессмысленное убийство исключено. Тебя растопчут, и ты истечешь кровью, но что еще более важно, там ты станешь сильным, не будучи ограниченным сложным законом». Мама внезапно выпрыгнула на поверхность моря с доской для серфинга и воспользовалась волнами, чтобы приблизиться к порталу. «Ну, я больше не могу ее сдерживать», — сказал Кацута, потому что его дочь наконец восстала против него. Каруха хихикнул и прокомментировал: «Это не так уж плохо, дорогая, это правда». Он вздохнул, глядя на взволнованное выражение лица мама. Они последовали за своей дочерью и вошли в портал на мини-вертолете. Юньлун наблюдал, как эти лодки плавают без контроля, и хранил их в своем инвентаре. Он взглянул на ночное небо и подождал еще нескольких человек. «Они определенно опаздывают». Он прокомментировал это, глядя на море. Через несколько минут к нему приблизился скоростной катер с несколькими людьми. Юньлун мог видеть Биби Донга, Эри, Чисаки, Дэвида, Мелиссу, химика в обмороке и свою бабушку, оставшихся на лодке. «Не останавливайся и просто продолжай увеличивать скорость». Он прокомментировал это, создавая ледяной след для скоростного катера, чтобы войти в портал. Дэвид кивнул и увеличил скорость катера, еще больше ускорив их, когда они приземлились на ледяной тропе. Свист. «Я последую за тобой через минуту», — сказал Юньлун Бибидонгу. «За нами следуют какие-то тараканы», — ответил Бибидонг, исчезая в портале. Юньлун пожал плечами и увидел несколько лодок с мигающими красно-синими огнями, приближающихся к нему. В поле зрения Юньлуна появилась высокая женщина с хорошо развитой мускулатурой. У нее были элегантные черты лица, узкие глаза и длинные струящиеся светлые волосы с 8 отчетливыми пучками, зачесанными назад и уложенными так же, как у Алумикхт. Кэтлин Бейт, Юньлун произнес имя женщины, потому что она была одним из самых страшных существ для всех за одного. Герой номер один в США и самая сильная женщина в округе, да, звезда и полоса. Кэтлин Бейт была одета в облегающие боди с высоким воротником, подплечниками, ботинками и перчатками. Соответствуя ее родной стране и имени героя, верхняя часть туловища была украшена полосками, а ее перчатки и воротник были украшены металлическими звездами. Завершала наряд длинная полосатая накидка, напоминающая флаг США. Юньлун направился к ним по морю и заметил, что Кэтлин тоже подошла таким же образом. «Неизвестно, мы не смогли бы закрыть глаза, если бы после того, как вы сломали несколько тюрем, чтобы освободить злодеев из их пределов», — торжественно прокомментировала Кэтлин. «И что?» — Юньлун склонил голову на бок. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Кэтлин посмотрела на Юньлуна и задалась вопросом, что он хотел сделать с этими злодеями. Она видела, на что был способен этот молодой человек, рассматривая его как угрозу человечеству, если бы он обладал хаотической природой. А Ан заявила, что не следует провоцировать неизвестного любым возможным способом, потому что его способность причинять разрушения выходит за рамки здравого смысла. Однако действия неизвестного были запредельными, когда он освободил из тюрем нескольких опасных злодеев, которые могли представлять опасность для этого мира. «Я хочу, чтобы вы вернули этих опасных злодеев обратно в тюрьму, потому что мы не можем позволить им свободно разгуливать», ответила Кэтлин с улыбкой. «Конечно», Юньлун кивнул, на что Кэтлин ответила вздохом облегчения. «Однако сначала ты должен пройти мимо меня». Глаза Кэтлин расширились, потому что ее желудок внезапно получил неведомую силу. «Море, защити меня». Она инстинктивно использовала свою причуду. Бум. Гигантская версия Кэтлин, сделанная из морской воды, появилась и защитила ее от Юньлуна, немного отдалив их друг от друга. «Новый порядок», — прокомментировал Юньлун, глядя на гигантскую Кэтлин. «Причуда, которая позволила ей установить новые правила для окружающих, позволяя им манипулировать и наделять новыми свойствами себя и окружающий мир. Это может варьироваться от простых описаний до более условных, основанных на причинно-следственных связях. К сожалению, она не может использовать более 2 правил, прежде чем отменить первое». Он наблюдал, как Кэтлин быстро оправилась от его удара, и она вздохнула, потому что ее застали врасплох, но теперь у нее была причина атаковать в ответ. Несколько истребителей поднялись в небо и окружили Юньлун с оружием, готовыми атаковать в любой момент. «Как насчет этого? Ты получишь от меня 1 удар мечом, и если выживешь, я верну этих негодяев обратно». Кэтлин отменила свою причуду и нахмурилась на Юньлуна, потому что одним своим тоном он не хотел причинить ей никакого вреда. Как будто он просто играл и хотел что-то проверить. Она подскочила к одному из истребителей и посмотрела вниз сложным взглядом. «БЗЗТ, все в порядке, Стар?» Из истребителя донесся голос. «Просто доверься своим чувствам. Мы здесь, чтобы поддержать вас». Кэтлин улыбнулась и провела рукой по окружающему воздуху, испытывая ощущение от своей причуды. «Вся атмосфера в радиусе 200 метров станет неприступным щитом, защищающим нас, неуязвимым для любой косой атаки». Она использовала свою причуду. Юньлун не могла удержаться от улыбки, потому что Кэтлин сказала «мы», и не только она сама, потому что хотела защитить своего товарища. В этом нет ничего плохого, и он также нашел это весьма достойным восхищения. Однако это было просто жаль, потому что ее врагом был Юньлун. «Реакция цели минимальна», — сказал пилот истребителя. «Мы не почувствовали от него ничего странного. Действительно жаль». Глаза Юньлуна немедленно становятся вечным Мангекью Шаринганом. Он равнодушно уставился на них и создал вокруг себя пленку темной энергии. Цель создала вокруг себя энергетическую грудную клетку. «Эта энергия совершенно неизвестна и не хранится в нашей базе данных». Кэтлин наблюдала за Юньлуном, которого, казалось, поглотила тьма, и увидела пронзительную пару красных глаз со спиральными символами, пристально смотрящих в ее душу. Бум! Все море сильно задрожало, и грудная клетка Юньлуна увеличивалась с пугающей скоростью, образуя перед ними гигантского воина в доспехах. Юньлун щелкнул пальцем и создал безумно огромный меч Цзянь из духовной энергии, снабдив своего Сусанаа оружием. Кэтлин скользнула взглядом по Сусанаа, который обладал огромной высотой, которая, казалось, достигала облака. Она чувствовала, как ее инстинкты разгораются, как будто один удар меча этого гигантского воина мог расколоть всю планету. Искусство безмятежной воды. Второй меч. Юньлун использовал Сусанаа, чтобы принять стойку. «Я предупреждаю тебя, защищайся всем, что у тебя есть. Гордитесь, потому что есть только один человек, который подвергся этому нападению». Кэтлин серьезно отнеслась к предупреждению Юньлуна и добавила еще одно правило, касающееся атмосферы. «Отныне атмосферный щит защитит нас от любого вреда. Меч суда». Юньлун ухмыльнулся и нанес нисходящий удар Сусанаа, на короткое время создав искру красной молнии. Качели. Однако глаза Кэтлин и ее товарища вскоре расширились от изумления, потому что пространство, казалось, было разорвано мечом на части. Когда пространство резко разорвалось, как лист бумаги, Кэтлин почувствовала, как острие меча коснулось ее щита. На ее плечи внезапно легла тяжелая ноша весом в 100 тонн. «Аррррррх, я не упаду, моя воля сильнее». «Какая жалость, ты слаб», — прокомментировал Юньлун, глядя на свой меч, который разорвал воздушный щит. «Бам!» Меч Юньлуна разделил более 110 км моря и резко остановился над головой Кэтлин. Он приземлился перед ней и заявил: «Ты проиграла». Кэтлин упала и увидела, что молодой человек смотрит на нее с забавным выражением лица. Теперь она, наконец, смогла увидеть его лицо без маски, и, как говорили некоторые слухи, он действительно похож на ангела. «Я не верну тебе злодеев, но не волнуйся, им безопаснее быть на моей стороне, чем оставаться в этом мире». Юньлун прокомментировал это. Он щелкнул ее по лбу и прокомментировал: «Хорошая драка, Кэтлин». Юньлун телепортировался к порталу и мгновенно исчез из этого мира. Че, что это было? Кэтлин перевела взгляд на разреженный воздух, где секунду назад исчез Юньлун. Кто он на самом деле? «Братья, БЗЗТ, мы не знаем, Стар, может быть, Бог», — игриво заявил один из них. «Бог». Кэтлин слегка вздрогнула, когда образ Юньлуна возник в ее сознании. «Царство ночного леса». Юньлун подошел к кругу призыва и огляделся с забавным выражением лица.